Стоя в сумрачной прихожей, Гленда посмотрела на свой саквояж и совсем отчаялась. Она неделю за неделей прибегала к помощи коричневого сапожного крема, но саквояж был куплен в сомнительной ловчонке, и из-под якобы кожаного верхнего слоя начал проглядывать картон. Клиенты не обращали на это никакого внимания, зато сама Гленда все подмечала, даже если саквояж стоял не на виду. В течение 1-2 часов во время выходного вечера, который выпадал ей раз в неделю, она вела тайную жизнь. Иногда даже дольше, если удавалось заскочить к кому-то без предварительной договоренности. Гленда посмотрела на свое лицо в зеркале и произнесла голосом, исполненным бодрости. «Все мы знаем, как нелегко вывести листву под мышками. Так трудно поддерживать лишайник в здоровом состоянии, но...» Она помахала сине-зеленым пузырьком с золотистой пробкой. «Несколько капель вечной весны решат эту проблему. Все трещины будут оставаться влажными и свежими 24 часа». Гленда запнулась, потому что ей вообще-то не был свойственен этот тон. У нее не получалось говорить бодро и весело. Вечная весна стоила по доллару за пузырек. Кто способен позволить себе такую роскошь? Ну, многие троллихи, например. И мистер Руки Силы объяснил, что все нормально, потому что у троллей водятся деньги, и потом мох от этой штуковины действительно растет лучше. Гленда сказала «ладно», но доллар за блестящий пузырек с удобрением все же дороговато. А он заявил «не забывай, ты продаешь мечту». А троллихи ее покупали. Это-то и тревожило Гленду. Они покупали вечную весну и рекомендовали подругам. Город узнал, что такое бремя денег. Так писали в газетах. В Ангморпорке всегда жили тролли. Они таскали тяжести и, в общем, держались на заднем плане, а чаще всего и были этим самым задним планом. Но теперь они растили семьи и открывали собственный бизнес, двигались вперед и вверх, продавали и покупали, а значит, стали, наконец, людьми. И были в городе такие, как господин Руки Сила, гном, продававший косметику каменным дамам и девицам, с помощью дам и девиц вполне человеческих, вроде Гленды. Хотя гномы и тролли были теперь официально друзьями, благодаря какой-то штуке под названием «Кумское соглашение», такие вещи что-то значат лишь для тех, кто упомянутые соглашения подписывает. Даже самые благонамеренные гномы не рискнули бы заглянуть в кое-какие переулки, куда Гленда каждую неделю отправлялась со своим сомнительным, наполовину картонным саквояжем, в котором лежала мечта. Она имела возможность немного развеяться и побаловать себя, а вдобавок и отложить денежки на черный день. А еще мистер Руки Сила ловко умел придумывать новенькое. Кто бы догадался, что троллихам понравится тональный лосьон. Но они покупали. Покупали что угодно. Покупали дорогие глупости, и Гленда чувствовала себя примерзко. Ее уши, которые всегда были на стороже, услышали, как в соседнем доме медленно приоткрылась дверь. Ха! Джульетта так и подпрыгнула, когда рядом с ней внезапно возникла Гленда. Куда-то собралась. Просто типа хотела посмотреть на игру. Гленда окинула взглядом улицу. За углом стремительно скрылась какая-то фигура. Гленда расплылась в широкой улыбке. «О, отличная идея! А я как раз ничем не занята. Подожди, я захвачу шарф, ладно?» Мысленно она добавила. «Не надейся, парень!»